Русь, чего ж ты хочешь? Какая непостижимая связь таится между нами? Ну что, глядишь-то? Почему все, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очень? Да кто, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора. Страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Любите скользить по всем недумающими глазами. Думаем и думаем, ничего не сказал, а думаем, весь вообще. А что же вы хотите от меня? Да ничего мы от тебя не хотим, что я хочу. Ничего не хотим. Ой. Фамилия чиновника была Башмачкина. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Приехавший по именному повелению чиновник просит всех пожаловать к себе. Пожалуйста! Ой, пьеска! Всем досталось, а мне больше всех. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Граничий сив, как глупый мерин, а? Казенного жалования на чай и сахар не хватает, а? И будут все скалить зубы и бить в ладоши. Пойдешь в посмешище, в комедию тебя вставят. Чьи название не пощадит, вот что обидно. Ну и ну! Ваше мнение о комедии? Я еще никогда так не смеялся. Я полагаю, отличную комедию. Ну нет, посмотрим, что еще скажут в журналы. Нужно подвергнуть суду критики. Литератор. Отвратительная пьеса. Грязная, грязная пьеса. Фарс, да и фарс-то самый неудачный. Это все приятели, приятели хвалят. Да вот и Пушкин. Ну что, вся Россия говорит о нем. Все приятели. Кричали, кричали, а потом вся Россия кричать стала. Странно, наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у нас не развяжется ни одна комедия. А это правда. Мы все принадлежим правительству. Все служим. Да так-то на так. Странно, что пьеса никак не кончится без правительства. Ведь вот вы как, господа, затронь кого-нибудь, так вы готовы жалобой полезть в самый государственный совет. если бы один или двое ругали, ну и бог с ними, а то все, все, все. Назвать плута плутом, у них считается подрывом государственной машины. А что скажет народ? Право. Они народ наш считают глупее бревна. Вообще у нас актеры совершенно не умеют лгать. Да, они воображают, что лгать не так нести, значит, просто болтовни. Сыны слова моим давали немного. Да я оставил их в покое. И горьким словом своим посмеюсь. Тоска. Тоска. Тоска, да, бывает. Тоска. Тоска. Тоска. Тоска. Тоска. Тоска. В одном департаменте... А лучше мне не называть, в каком департаменте. Служил один чиновник. Фамилия чиновника была Башмачкин. Пошлите к Башмачкину чиновника. Узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему. Посмотрите, Башмачкину приказные лица. Начальство требует. Ваше происходительство, он не может. Умер. Четвертого дня похоронили. Да, ваше происходительство, на его месте теперь сидит другой чиновник. Только чуточку ниже роста. Эк-то, Степан Ирланович, как умер? Постижно, ваше происходительство. Горячий. Вот все, что от него осталось. Стопка казенной бумаги. Пушок усилок хлеба. Три пары носков. Две пуговицы. Панталон. И вот шинель. Капот. Хей, известно. Снега какие, снег. Снега какие. Ну что, выслужил пряжку в петлицу и геморрой в пояснице? Снег. Снег. Снег. Скажи. Снег. Оставьте меня. Снег. Зачем вы меня обижаете? Снег. Ведь я же... Снег. Брат ваш. Брат! Нет! Нельзя поправить. Худой гардероб. Ну, отчего ж нельзя, Петрович? Ведь у тебя же есть какие-нибудь кусочки. Шинель, сукно, оно совсем крепкое, оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, оно новое. Да вот только немного в одном месте, вот немного на спине, вот на одном плече немного того попротерлось, да вот на другом. Вот и все, видишь, и работы совсем немного. Да кусочки-то можно найти, кусочки-то найдутся. Да нашить-то нельзя. Дело совсем гнилое, только тронешь иглой-то, а вот уж оно и ползет. Господи, боже мой, пусть тебе ползет, пусть, а ты тут сейчас заплаточку, заплаточку. Да заплаточку-то не на что положить, укрепиться ей не за что, поддержка больно велика, только слава, что сукно-то, а подуй ветер, оно и разлетится. Ну ты уж поправ, Петрович, ну как же это прав того, Петрович? Да нет. Ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Будешь лучше, сударь, как придет зимнее холодное время. Наделайте себе из нее анучек. Ой, шинель. Потому как чулок не греет. Это немцы придумали, чтоб побольше себе денег забирать. А шинель-то вам уж придется делать новую. Да. Как же новую, Петрович? Да ведь у меня... Мне же того идти, и денег-то на это нет. Да-с, новую. Ну, а, хорошо, ну, а если бы пришлось бы то новую-то, то как бы она того? То есть, сколько будет стоить? Да. Да 3,5 сотни слишком. Придется приложить. 1,5 рубля за шинель. Да, да еще какова шинель. А ежели положить куницу на воротник, допустить капюшон на шелковые подкладки, так она и в 200 войдет. Как же в самом деле, на какие деньги ее сделать? Да, ваше превосходительство. Что же в самом деле, это же нужно будет уменьшить издержки в продолжении целого года. Изгнать употребление чаю по вечерам. Не зажигать по вечерам свечи. Как можно реже отдавать мыть белье прачке. Ступать по улицам, по плитам и по камням. Как можно легче и осторожнее, дабы не стереть скоровременно подметок. Петрович, пожалуйста, я тебя очень прошу, ты, пожалуйста, поправь как-нибудь эту-то, ну, чтобы хоть сколько-нибудь еще немножко послужил, Петрович. Да нет, сударь, это получится и работу убивать, и деньги попусту тратить. Нельзя. Извольте заказать новую. Сейчас Петровичу трудно разговаривать-то. Жена его, как видно, поколотила, а ему надо похмелиться, а жена ему денег не дает, а я-то ему сейчас гривенщик. Петрович, да благодарствую, сударь. Подкреплюсь маленечко за ваше здоровье. А об шинели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. А уж новую шинель я вам сошью на славу. Уж новую шинель, уж старание приложим. Уж не извольте беспокоиться, уж на том постоим. И даже можно будет даже так, как пошла мода. Застегиваться будет на серебряные лапки по доплеке. Как будто бы он женился. Как будто бы он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним вместе проходить жизненную дорогу. И подруга эта была никто иная, как та же шинель на толстой вате, крепкой подкладке, без износу. В самом деле две выгоды. Одно то, что тепло, а другое то, что хорошо. Ведь это дело, я право и не думал, чтобы оно вышло того. Так вот как, наконец, вот что вышло-то. Да я право и не предполагал, чтобы оно было этак-так. Вот какое уж точно, никак неожиданно того это обстоятельство. Акакий шел в самом праздничном расположении всех чувств. Даже побежал почему-то какой-то дамы, у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Ох, что эти французы, уж если захотят чего-нибудь, того, кто же будет точно, того. Акакин! Новая шинель! Надо спресс! Положен на всю компанию! Акакин, а где же капот? Капут! Да ну, господа, вот даже не совсем того. Ну, это и не новая шинель. Шинель-то моя! Yeah. Ограбили Славана Бечевича. Славана. Понимаете, была жена совершенно новая, я теперь ограблен. Самым бесчеловечным образом я обращаюсь к вам, чтобы вы связались как-нибудь с квартальным и отыскали шинель. Да, почему так поздно возвращался? Не заходил ли, не был ни в каком непорядочном доме, а? Башмачкин, Тебе чего? Я к его превосходительству доложить. Ваше превосходительство? Вам какой-то Башмачкин. Кто таков? Чиновник какой-то. А, сейчас не время. Пусть подождет. Положим, существует канцелярия, а в канцелярии... Нет, не здесь. Ну, в 39-м царстве. А в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Вот прошу посмотреть на нее, когда она сидит среди своих чиновников. От страха слова не выберешь. Вот просто бери кисть и рисуй. Прометей. Решительно Прометей. А чуть только немного повыше его делается превращение. Муха, даже меньше мухи. Его превосходительство лишь недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом, и потому стремился усилить значительность разными средствами. Так-то, Иван Абрамович! Опять-то, Степан Абрамович! Так-то, Иван Абрамович! Степан Абрамович! Там стоит чиновник! Стоит! Пусть войдет! Понимаете ли вы это? Я вас спрашиваю! Понимаете ли? даром не теряйте. Скажите ему сосновый гроб. Дубовый будет для него дорог. Лебедь себя в правительство. И Петербург остался без Акакия Акакиевича. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное. Никому не дорогое. Ни для кого не интересно. Которого перед самым концом жизни снег. Мелькнул светлый гость в виде шинели, озаривший на миг бедную безрадостную душу. Холодно на этом свете. Вот так-то вот, ваше превосходительство. У Калинкина моста стал показываться мертвец. Ищет какую-то украшенную шинель. Сдирает со всех плеч, не разбирает чинные звания, всякие шинели. На кошках. На бобрах. На бате. Енотовые. Лисьи. Медвежьи шубы. Меха и кожи. Витя! Кого? Мертвеца. Мертвеца? Да. И полиции сделано распоряжение. Поймать мертвеца, живого и мертвого. И наказать пример другим. Пример другим. Кого? Акакия Акакия. Так вот ты где? Так вот ты наконец-то я тебя того поймал за воротник. Твоей-то шинели мне и нужно. Не похлопотала б моей, да еще и распек. Отдавай теперь свою! С генерала шинель по басеньке. Ну зачем же? Ну зачем же показывать все бедность, да несовершенство нашей жизни? Нравственность страждет, вот что главное. Да, а нравственность вещь относительная, дорогая. А что вы понимаете под именем относительность? А то, что всякий мерит нравственность относительно к себе. Один называет нравственностью снимание шляпы ему на улице, другой смотрение сквозь пальцы на то, как он ворует, а третий услуги его любовницы. А, ваше превосходительство! А? Ты здесь? Да-да-да, ваше превосходительство. Пришел смотреть. Ой, забавно подмечено, ваше превосходительство. Стор! Нет ничего забавного. А это правда, ваше превосходительство, совсем ничего нет. За эдакие вещи сечь нужно, а не хвалить. Да-да-да, это правда, ваше превосходительство. Вот, пускают молодежь в театр. Много полезного вынесут. Что, как можно, ваше превосходительство? А что? Гоголь опять написал что-нибудь смешное и неестественное. А нет, ваше превосходительство, он пишет историю, ваше превосходительство. Историю? А о чем история? История о генералах. А каких, о каких генералах? А вообще о генералах. Жаль. Всю жизнь служить обезьяной публике. Да, ваше превосходительство, совершенно. Позвольте вам. Брат. Смешное и неестественное. Да, ваше превосходительство, Николай Васильевич, позвольте я сам. Ваше превосходительство, позвольте я вам подержу. Ваше превосходительство, позвольте я вам прочищу дорогу, так сказать, вперед. Господа Фёдоровна, позвольте пройти. Смотрите! государь! Ведь вы мой собственный нос! Кто здесь принимает объявление? Здрасте! Мое почтение! Я прошу вас припечатать! 3 минутку, рубль 43 копейки! Бежал! Позвольте, 2 рубля 64 копейки, а вам что угодно! Я прошу вас припечатать, кто мне этого подлеца представит, получит вознаграждение! Как ваша фамилия? А зачем фамилии? Мне нельзя! А кто сбежал? Нос! Какая странная фамилия, Нос! Нос! Мой собственный нос пропал неизвестно куда! Разъезжает по городу. Я прошу вас припечатать, чтобы поймавший нос представил его немедленно ко мне. Но я не могу поместить такого объявления в газете. Как? От чего? Ну чего? Ну газета может потерять репутацию, если всякий начнет писать, что у него пропал известие. Ну, и так уже говорят, что у нас печатается много ложных слов. Но у меня точно пропал! Нос! Ну, если пропало, это дело полиции. Впрочем, я отвечаю, вы любите пошутить. Не угодно ли понюхать табачку? Это разбивает головные боли, дурные расположения. В отношении геморроя это тоже хорошо. Да, я не понимаю, как вы находите место шуткам? Разве вы не видите, что у меня нет именно того, чем бы я мог понюхать? Нет. Черт бы побрал ваш табак! Случайно странно, господа. Место совершенно ровное. Для невероятности гладко. Какая история случилась в столице нашего обширного государства? Неприлично, неловко, нехорошо. Очень странно. Отделение носа. Это даже сверхъестественно. А появление его в разных местах в виде советников? Нет, нельзя. Нельзя через газету объявлять о носе. Да не в том смысле, что дорого заплатить за объявление. Да неловко. Неприлично. Нехорошо. Нет, я этого решительно не понимаю. Но самое, что страннее, что непонятнее всего, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, я совершенно непостижимо. Это точно... Нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой. Нет. Во-вторых... Да и во-вторых, тоже нет пользы. Я просто не знаю, что это. Нет, нет, нет. Кто что ни говорил, подобные происшествия бывают на свете. Редко. Но бывают. О, это серьезная вещь. Нос стал генералом. После этого к нам ни один иностранец не придет. Боже мой! Без носа! Человек не человек! Птица не птица, просто черт знает, что такое. Просто возьми и выброси за окно. Добро бы на войне отрубили или на дуэли, а тут так пропал, не закрой, пропал. Иван! Невероятно, что нос пропал, экий пасквильный вид. Это мне или снится, или грезится. Или я вместо воды выпил водки. Здесь живет коллежский асессор майор, директор Кай. Майор, директор, униженный искатель своего взбунтовавшегося придатка. Здесь! Россия такая чудная страна, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Скажешь о майоре, майоры. скажешь о директоре, директора? Вы изволили затерять нос свой. Так точно! Он теперь Хайден. Что вы говорите? Его перехватили по дороге. Он хотел уехать в Ригу, и паспорт был на имя чиновника. Я сам поначалу принял его за господина, но, по счастью, были со мной очки. И я заметил, что это нос. Я близорук, если станете передо мной, я ничего не замечу. Моя теща, то есть мать, то есть мать, то есть мать, то есть мать, мать, мать, мать детей моих, тоже ничего не видит. Да где же он? Где? Я сейчас побегу! Не беспокойтесь! Ваш нос такой, как был, я привел его с собой. Я привел его с собой. Вот, есть! Есть нос! Есть, есть. Выкушайте со мной чашечку чаю. Почел бы за большую приятность, но никак не могу. В моем доме живет ведь теща, то есть мать, мать жены моей. Его. Старший особенно подает большие надежды, но средств на воспитание нет никаких. Есть, вот. Есть нос, есть художник, запечатлейте. Художник? Я должен вам объявить, что вы должны непременно заплатить за 3 месяца квартирные деньги. Я заплачу сегодня. Художник, изобразите майора в виде генерала. Я заплачу. Художник, изобразите меня в виде психеи, чтобы было хорошо и скоро. Художник, округлить все углы. Убрать все изъяны, я плачу. Художник, изобразите только душу и характер, а я заплачу. А сё художник, изобразите на лице меланхолию, чтобы на лицо можно было засмотреться, совершенно влюбиться, если посветить. Художник, больше сходства и непринужденной естественности с поднятыми кверху вдохновенными глазами. Вверх, художник, чтобы в глазах был виден Марс. Художник! Пишите так, чтобы в лице было побольше прямоты, благородства, и чтобы рука опиралась на книгу, всегда стоял за правду. Художник, изобразите Павла Ивановича Чичикова в виде ревизора, Наполеона и Антихриста. Художник, изобразите ты мне, милый, в виде коробочки. Собакевич. В виде Плюшкина, если можно, подешевле. В виде Гоголя подешевле. Подешевле. Набрать. Застегнутый лиц, чиновник военный, каска, мундир и корсет, которыми чувствуешь холод, падает всякое воображение. Смотри, чтобы с тебя не вышел модный живописец. Художник должен принадлежать обществу. Нужно поддержать его звание. А это заманчиво, писать модные картинки. Смех ворон выключил. Смотри, чтобы с тебя не получился модный живописец. Терпи. Проще гольство твое от тебя не уйдет, у тебя талант есть. Грешно будет, если ты его погубишь. Кто в себе талант заключил, тот же чище всех должен быть душой. Другому проститься многое, вот ему не проститься. Ты нетерпелив. Художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя и лишены всякой образованности. Прежним художникам чересчур много приписано достоинств. Все они рисовали не фигуры, а силуэты. Микеланджело хвостом, потому что он только хотел похвастать знанием анатомии. Грациозности в нем нет никакой. Настоящий блеск, силу кисти можно искать только теперь, в нынешнем веке. Я не понимаю напряжения других сидеть и корпеть за трудом. Гений творит смело, быстро. Этот портрет я написал в 2 дня. Эту головку в 1 день. Это за несколько часов. Это за час небольшой. Я не признаю художеством того, что лепится строчкой за строчкой. Это уже ремесло, а не художество. Посмотрите, как он говорит! Нет, нет, вы посмотрите, как вы взяли его в глаза! Смешные бывают люди в некоторых провинциях. Причем подлецы при этом немало. О-о-о. Может, вы от души посмеетесь над Чичиком, похвалите автора. Толкнете под руку своего соседа и скажете, смотри, я. Ну, были ты бы Чичиков. А теперь, перекрестясь по русскому обычаю, приступим к исполнению. Смотри же, Павлуша, дружок, учись, не дури, не помешничай. Угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальникам, так иди, в талантах Бог не дал, и в науках не успеешь, все пойдешь в ход, и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат. А коли пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, что чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не порчуй никого, а веди себя так, чтобы тебя угощали. А больше всего береги и опи копейку. Это вещь надежнее всего на свете, дружок. Особенных способностей какой-нибудь науки в нем не оказалось. Но зато оказался в нем большой ум с другой стороны. С стороны практической. Еще ребенком он умел уже себе отказать во всем. И сданный отцом полтины не сдержал ни копейки. Напротив, в тот же год взял к ней приращение, показав оборотливость почти необыкновенную. Слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом пустился в другие спекуляции. Ужила Чичика. Способности и дарования, вы говорите, это вздор. Я смотрю только на поведение. Люблю насмерть Крылова. Что ж он сказал? По мне уж лучше бей, да дело разумей. Я прежде преподавал. Такая была тишина. Но слышно было, как муха пролетит. Ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе. А самого звонка нельзя было понять, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника. В чем должно состоять его поведение? Не шевельнул ни глазом, ни бровью во все время класса, как бы не щипали. Как только раздался звонок, он опрометью бросался из класса и прежде всего подавал учителю тревогу. Дело имело совершенно успех. При выпуске получил полное удостоверение. И книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. Вышед из училища, он не захотел отдохнуть, он решил жарко заняться службой. Погрязнул весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, обедал со сторожами, спал в канцелярских комнатах на столах. Трудна была его дорога. Вскоре представилось поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия по построению казенного строения. Комиссию пристроился ли он и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилось около здания. Но климат что ли мешал? Или материал был такой? Не шло. Казенное здание выше фундамента. Между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому. Члены уже начинали благоденствовать. Вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник. И все распушено было в пух. Что ж, зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем, горю не поможешь. Нужно дело делать. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни. И добраться. Какими щегольскими вещицами обзаводились таможенные чиновники. Вот бы куда перебраться. И граница близко, и просвещенные люди. Да сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. В 3-4 недели он уж так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Что же касается до обыска... Собачье чутье! Черт, ты не человек какой-то! Так что бедный путешественник, переехавший через границу, отирая выступивший мелкой сыпью пот, только крестился и приговаривал. Ну и ну! Точно вымерло все кругом. Как будто обитают в России не живые, а мертвые. Мертвые. Господи! Ой, боже мой! Куда же это я заехал? Еще слава богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков. А что, богатые люди здесь живут и нет? Да нет, отец, богатых слишком нету. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, что по сотне, таких нет. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехав в ночное время. Фамилия сейчас Коробочка. Коллежская сука-летарша. А имя и отчество? Отчество тоже остается. Настасья Петровна. Настасья Петровна, хорошее имя. Чудный. Настасья Петровна. У меня тетка, родная сестра моей матери, Настасья тут Петровна. Совпадение какое, да. Ну а ваше-то имя как? Ведь вид, я так чай думаю, заседатель. Да нет, Машка, чай не заседатель. Да? Ездим по своим делишкам. А, так вы покупши. Да нет, скажите, матушка, а у вас умирали крестьяне? Ой, батюшка, 18 человек, 18. Да, милая, да. И умер все такой славный народ, все работники. И после того правда родилась, да что с них, все такая мелюзга. А заседатель подъехал, воды говорить, уплачивать с души. Народ мертвый, а платит как за живого. А вон на прошлой неделе сгорел у меня кузнец. Такой искусный кузнец был, слесарное мастерство знал. Разве у вас был пожар, матушка? Не бог приберег от такой беды. Пожар был бы еще хуже. Сам сгорел, отец мой. Знаешь, вот внутри у него как все возгорелось. А? Да, чересчур выпил. Да, бывает. Да и знаешь, то кисельный огонек от него пошел. Весь истлел и стал черной. Черной я тебе доложу, как уголь. Ах ты, на Господи, дай тебе меня выиграть, ты не против мудрости Божьей, мудрости Божьей ничего нельзя сказать. Да, да, да, да. Уступите-ка их мне. Кого, батюшка? Да вот этих-то всех, что умерли. Да как грех уступить-то? А? Или, пожалуй, продайте, а? Я вам за них дам деньги. Погоди-ка, я уж ты прав в толк не возьму. Не ж ты хочешь откапывать из земли. Христос с вами, матушка. Со мной, батюшка, со мной. Перевод или покупка будет, значит, только на бумаге. Да. А души будут прописаны как бы живые. Да. А да на кой они тебе? Ну, это уж мое дело. И ведь они же эти мертвые. Но кто же говорит, что они живые? Никто. Потому-то и в убыток вам, что они мертвые. Ведь вы за них платите. А я вас теперь избавлю от хлопоты платежа. Да не только избавлю, а еще сверх того дам вам 15 рублей. Ну, теперь ясно? Отец мой, никогда меня... Я этих мертвых ты же никогда не продавала. Еще бы, это скорее походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Да, да. Или вы что, вы думаете, в них в самом деле есть какой-то прок? Нет, это вот я не думаю, какой у них прок. Прок, конечно, никакого нет, мне только одно затрудняет, то, что они уж мертвые. Ну, баба, кажется, крепколобая. Крепколобая, батюшка, крепколобая. Послушайте, матушка, ведь вы разоряетесь. Платите за него подать, как за живого. Отец мой, еще третью неделю снесла больше полутора, до заседателя пролип его, разбей, подмасливать. Так, а вот, а теперь примите в соображение, что заседателя вам подмасливать больше не нужно. Да. Потому что я теперь плачу за него. Да. Я, а не вы. Я принимаю на себя все повинности. Никогда мне не случалось еще продавать покойник-то. Живых-то я вон уступал третьего года протопопа. Поди, ты на меня живых дел, да бог с ними! Бог. Я-то спрашиваю мертвых. Да. Право, отец мой, не знаю. Может быть, ты меня обманываешь, они как-нибудь того, они как-нибудь больше стоят. Господи, ну что же они могут стоить? Не знаю. Вы смотрите, ведь это прах, да. Это просто прах. Да. Вы возьмите всякую негодную вещь. Да. Тряпку, например. Да, и да. Тряпки есть цена, ее, по крайней мере, купят на бумажную фабрику. А это на что оно нужно? Ну скажите сами, на что оно нужно? Ведь это верно, это правильно ты говоришь, милый ты мой, что верно, ни на что не нужно. Мне только одно все время останавливает и затрудняет-то. А затрудняет мне то, что они уж мертвые. Эх, ее дубинноголовая какая. Дубинноголовая. Послушайте, матушка. Слушаю, вы или не хотите понять слов хочу, моих? Или хочу. Просто так говорите, чтобы что-нибудь говорить? Нет. Я вам за них даю деньги. Да, да. 15 рублей. Да, да. Ведь вы же их не сыщете на дороге. Не сыщу. Не сыщу. Ну вот меня, ах ты, господи, такое мое неопытное вдовье дело-то. Знаешь, вот что я тебе скажу, я лучше маняйка повременю, а вот понаедуть купцы, да применюсь я к ценам. Страм! Страм, да. Матушка, ну просто страм, ну что же вы такое говорите? Да. Ну кто же станет покупать их? Ну какое употребление он из них может сделать? Да. Знаешь, милая, хозяйстве как-нибудь по случаю, ну, господи. Эх, куды хватили, мертвые в хозяйстве. Да что же их воробьев, что ли, пугать в вашем огороде? Ой, какие страсти, ты говоришь. Ну, а куда же вы еще их хотели пристроить? Впрочем, и кости, и могилы, все это вам остается, перевод только на бумаге. Ну, так что же? Я знаю. Ну, как же? Ну, отвечайте, по крайней мере. Нет, Чичков напрасно сердился. Иной вот и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная коробочка. Совершенная коробочка. Вот интересно, о чем вы думаете, Настасья Петровна? А? Лучше я вам пеньку продам. Фу ты, черт! Ой, не припоминай его, не припоминай, бог с ним. Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный, гадкий такой привиделся. Фу. Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. И путь тебе на язык. Из-за того человеколюбия хотел, вижу, бедные вдова отбиваются. Да пропади вы, околеть с вашей деревни. Ой. Ну просто не приберешь слов с вами. Ходи. Ну не говоря дурного слова, словно дворняжка какая, которая вот сидит на сене, сама не ест силы и другим не дает. Ну, а что ты вот так рассердился ты горячо? Ну что? Ведь вот знаю я прежде, что ты такой сердитый, я бы тебе, может быть, вовсе бы и не прикоснулся. Ага, есть из-за чего сердиться. Дело выеденного яйца не стоит. А я буду из-за него сердиться. Ну, изволь. Готова я тебе их уступить. Готова. За 15 ассигнаций. Подь бросила, проклятая старуха. Да не спи, нужно ли еще чего? Нет, матушка, ничего не нужно, кроме постели. А может быть, ты, отец, чаю хочешь выпить? Нет? Ой, нет. Ну, только постель. Ну, вон тебе постель готова. Ой, желаю покойной ночи, милая. Да, не нужно ли еще чего? Может быть, отец мой привык, чтобы кто-нибудь тебе на ночь пятки почесал? Пускайте постель. Ах, бывало, мой покойник без этого не засыпал. Бывало, лежит и чешет, и чешет, и чешет, и чешет. Но гость отказался от почесывания пят. Он заснул сильно, крепко, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни блох, ни геморроя, ни слишком сильных умственных способностей. Почел за долг познакомиться с вами и принести свое личное почтение. Я давненько не вижу гостей. Да, признаться сказать, мало в них вижу проху. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу. А в хозяйстве-то упущение. Мне сказывали, что у вас более 1000 душ. Да, я вам сказывал. Вы, батюшка, в глаза наплевали тому, кто сказывал. Последние 3 года проклятая горячка выморила у меня мужиков. Скажите, и много выморила? До 120 наберется. Правду? Целых 120. Стар я, батюшка, что болгать. Соболезную. Соболезнованию в карман не положу. Готов принять на себя обязанность платить подать за всех умерших несчастными случаями. А как это? Ведь это вам самим в убыток. Для удовольствия вашего. Готов и убыток. А батюшка, а благодетель мой, а Господи мой, а учитель мой, и никогда не воруй, А деньги будете мне выдавать, али в казну? Мы свершим купчую, будто бы они были живые, и будто вы мне их продали. Купчую все издержки. И издержки по купчей принимаю на себя. Издержки по купчей. Эй, Прошка! Что? Прошка, вот. Поглядите, батюшка, какая рожа. Глуп ведь, как дерево. А попробуй положи что-нибудь. Мигом украдет. А что пришел, дурак? Скажи, чего? Поставь самовар. Возьми ключ, отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича. Да что, подали его к чаю. Постой, куда ты? Дурачина, сухарь-то сверху чай поиспортился. Так пусть соскоблит его ножом. Да крох-то не бросает, а снесет в курятник. Да смотри, брат, не входи в кладовую, не то я тебе березовый венчик, знаешь? Им ни в чем нельзя доверять. А у меня был славный ликерчик, если не выпили. Народ, такие воры. И еще покойница делала. Мошенница, клющница его забросила и даже не закупорила канаве. Хозяевки-то всякая дрянь напичкались туда. Ну вот я весь сорта вынул. Теперь чистенько я налью рюмочку. Да вы знаете, я уже пил и ел. О! Пили уж и да, ели, уж и пили. О, хорошего общества человека хоть где узнает. Он и не ел, а сыт. Он и не пил, а пьян. А пьян, так и сыт. Да. список всех этих тунеядцев. А я как знал, описал их на особую бумажку, а вот они, тунеядцы. Да, для свершения купчей крепости необходимо приехать в гражданскую палату. А о том-то как оставить, у меня народ или вор, или мошенник. Так не имеете ли знакомого? Васька, знакомые мои перемерли, али раззнакомились. А есть? Есть? Председатель ещал ко мне в старые годы. Однокорытниками были. Меня мои бригады надают. Давайте. Мавра, куда ты делала, разбойница, бумагу? Не мог вам не виноватить и пошел на скутан. По глазам вижу, подтеврила. Подтеврила. Мне проку в ней никакого. Я храм тебя не знаю. Врешь, снесла Пономаренку, он маракует, и ему и снесла. Не видала вашего лоскутка. Ну, погоди, на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками. Какая дрожай, бабе слабостью. А воровством меня еще никто не попрекал. А вот черти ты и попрекну, а вот скажу тебе, мошенница, за то, что барина обманывает. А я скажу тебе это что? Не брала! Не брала! Вот она! Ну, вот и хорошо. Всегда направлены! Побрегайте! Ну, что расходи? Ехай занозистый, ехай. Есть слово на десяток. А вы не знаете, кому бы понадобились беглые тут? А у вас есть и беглые? Нет. А вы бы сколько дали? По 25 копеек за душу. Ради нищеты моей дали бы по 40 копеек бы. Почтеннейший, не только по 40, по 500 рублей бы заплатил. Потому что вижу, бедный старик терпит по причине собственного добродушия. Ей-бог так, ей-бог правда, все от добродушия. Видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. И так почему бы не дать по 500 рублей? Но состояния нет, по 5 копеек извольте прибавлю. Чтоб таким образом каждая душа обошлась в 30 копеек. Ну, по 2 копеечки пристегните еще, батюшка. По 2 копеечки-то пристегните. Ладно, по 2 копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Всего найдет 78. Так, 78 умножить на 30, это будет... 2. 4, 2, 6, 1 в уме, 2, 6, 3, 1 в уме. Итого получается 24 рубля... 96 копеек, батюшка. 96 копеек. А что, вы уж собираетесь ехать? Да, мне пора. А чайку? Как-нибудь в другой раз. Как же, а я приказал самовар. Прошка, Прошка, не надо самовар. А письмо председателя вы отдайте. Не сомневаюсь. Как же, вы с ним однокорытниками завели при неприличной обычае ездить друг к другу. А в хозяйстве-то упущение, гадкости мог снизойти человек. Забирайтесь с собой, отправляясь в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество. Забирайте вы все человеческие движения, не оставляйте их на дороге. Не подымите. Не беспокойтесь так после. Нет, Павел Иванович, нет, вы гость. Пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста, проходите. Нет, извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю. Господи, да почему же образованному? Пожалуйста, проходите. Уж извольте, проходите. Да чего? Да того. Позвольте вам представить жену мою. Душенька, Павел Иванович. Здравствуйте. Уж такое, право, доставили наслаждение. Майский день. Майский день. Имени сердце. Имени сердце. Фемистоклюс. Фемистоклюс. Скажи мне, какой лучший город во Франции? А у нас какой лучший город? Петербург! А еще? Москва! Скажите ж, однако, в такие лета и уже такие сведения, вы знаете, в этом ребенке будут большие способности. Меньшой! Наш Меньшой? Алкий! Наш Алкий! Я его прочу по-дипломатически. Ой, наш дипломат! А вы дипломат! Фемистоклюс! А ты хочешь быть посланником? Хочу! Вот мой уголок. А что? Ведь приятная комната! Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах. Нет, позвольте я сяду на стуле. Позвольте вам этого не позволить. Эти кресла у меня ассигнованы для умных, образованных гостей. Эти кресла у вас для всех. Но позвольте прежде одну просьбу. Как давно вы подавали ревизскую сказку? Да уж давно, а лучше сказать не припомню. А как с того времени много у вас умерло крестьян? Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Послушай, любезный, а сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию? Многие умерли с тех пор. Признаться, я и сам так думаю. Именно очень многие умирали. Точно, очень много. Да, но как, например, число? Да, сколько число? Да как сказать число? Их никто не считал. Многие умерли с тех пор. Признаться, я и сам так думаю. Очень большая смертность. Совсем неизвестно, сколько умерло. Да, так ты их, пожалуйста, перечти. Любезнейший Павел Иванович, позвольте вас спросить, а для каких таких причин вам все это нужно? Я хотел бы иметь мертвых. Как? То есть я хотел бы иметь мертвых, которые, впрочем, бы, как и действительно по ревизской сказке, числятся как живыми. Как? Мне кажется, вы затрудняетесь. Нет, Павел Иванович, я не то. Да-да. Но не будет ли это не соответствовать гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? Да. Я полагаю, что это будет хорошо. Казна получит выгоду. Ах, ну ежели хорошо, тогда это будет. Да, остается только условиться в цене. Как в цене, Павел Иванович? Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые кончили свое существование? Ведь мертвые души в некотором роде совершеннейшая дрянь. Нет, очень не дрянь. Я их отдаю вам без интереса. Без интереса. И купчую беру на себя. И купчую. Как? Павел Иванович, куда вы ходите? Голубчик, Павел Иванович, не уходите. Ты ближайшем соседстве, Иван Иванович! Как было бы хорошо, если бы жить все вместе под одной кровью или под сенью какого-нибудь вяза, пофилософствовать о чем-то, оглубиться. Углубиться, Павел Иванович, останься. Это еще маленькие тучки. Надо бы привести в порядок свое внутреннее хозяйство. Папа! Какими судьбами? Куда ездил? А я, брат, с ярмарки! Веришь ли? Никогда в жизни так не продувался. А вы не знакомы? Зять мой, Мишуев. А мы все утро говорили о тебе. Ну смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова. Ой, брат Чичиков. Если бы ты знал, как я продулся. Все спустил. На мне ни цепочки, ни часов моих зубов. Брать, да, где же там все? Ой, брат Чичиков, ой, как мы покутили в первые дни. А если б ты знал, как покутили. Как жаль, что тебя не было, а? Как начали мы, братец, пить. Ой, 40 человек, одних офицеров было в городе. Штаб-ротмистр Поцелуев такой славный. Усы вот такие. Бордо называть просто бурдашками. Принеси мне, брат, говорит, бурдашки. А штаб-ротмистр Поцелуев, о, какой примилый человек. Это не... Это вот... Шампанское какое у вас было? Шампанское у нас было! Такое! Перед ним губернаторское просто класс. Да, вообрази! Не Клико, а какой-то... Какой-то... Клико-матрадура. Матрадура! Да, это значит двойное Клико. Да, а еще взяли, бутылочку французского, да, под названием... Бом-бом, да, запах, ай, все, что хочешь. Брат, что ж ты делаешь? Ой! Ай, не осталось ни одной бутылочки в городе. Все офицеры выпили, да? 35 тысяч одних офицеров было в городе. Как на... Да я один выпил 17 бутылок шампанского. Тратят! Как честный человек, говорю, что выпил. А ты себе можешь говорить все, что хочешь, я тебе говорю, что и 10. Ты не выпьешь и 10. Эй, брат Чичиков, как жаль, что ты не был. Эй, а если б ты знал, какой волокита кувшинников? Ой, не то что прокурор и все скряги в городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Кувшинников – это такая бестия. Подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты. Это он называет... Попользоваться насчет клубничек. Насчет клубничек. Да, эй, брат Чичиков, свинтус ты, скотовод этот. Поцелуй, душа, смерть любовь. Ремешоев! Вот судьба свела! Ну что он мне? Или я ему? Он приехал, Бог знает откуда. Я тоже здесь живу. Эй, ты куда теперь едешь? Да я к человечку. Да брось, человечка. Поехали со мной. Кому едешь? Да к собаке. А что ж ты смешного-то? Ты жизни не больше рад, когда встречаешься с ним. Собаке же просто уже домой. Но как быть? А вот! Без бумажного производства ничего нельзя сделать. Просвещение должно быть открыто всем. Как трудно дать понять мужику. Баб! До сих пор не могу заставить ходить в корсете. А также, несмотря на все упорство со стороны невежества, я непременно достигну того, что мужик в моей деревне, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах или химических исследованиях почвы. Да как бы не так. Ведь стоит одеть только половину русских мужиков в немецкие штаны. Все. Науки подымутся, торговля...